Глава 11. Тяжелые мужские шаги воспринимались чужеродно. Маша тут же подскочила с постели, быстро схватила халатик и пошла в прихожую. «Коля?» — позвала на ходу, просовывая руки в рукава. Однако в прихожей на ей навстречу вышел Павел. «Ты?» Сказать, что она была удивлена, ничего не сказать. Но Маша постаралась взять себя в руки, не хватало еще, чтобы он принял ее волнение на свой счет. «Что ты здесь делаешь?» — спросила, стягивая халат на груди и повязывая пояс. Но он уже успел заметить все, что она предпочла бы скрыть, и впился взглядом, а лицо потемнело и заострилось. Наконец бросил резко и ядовито. «А это, между прочим, и мой дом, если ты вдруг случайно забыла». «Забудешь такое, как же». Сейчас ей было ужасно досадно, что она не сменила замки. А не сменила она их из-за детей, из-за Коли. Ей сейчас не хотелось это делать, это значило показать Торопову, что она его боится. Мысли пронеслись мгновенно. Она выпрямилась и уже другим тоном спросила. «Что тебе здесь нужно в такой час?» «Я могу приходить в любое время». Он шагнул ближе. Злость из него так и пёрла, но больше всего Маше не нравилось, как он смотрел на нее. От этого надо было абстрагироваться. «Зачем ты пришел? «Поговорить с тобой нужно», — отрезал Павел, делая еще шаг к ней. Неужели они еще не обговорили все? Но она уже поняла, что так просто Торопов не уберется. Ему нужно на нее очередную порцию дерьма вывалить. «Хорошо», — сказала Маша, поворачиваясь к нему спиной, и пошла в кухню. В кухню он влетел раньше нее, чуть плечом ее не снес, оглядел все, особо задержался на посуде в мойке, а потом медленно перевел на нее взгляд. «Кто у тебя был?» «Нет, серьезно, он будет ей предъявлять что-то?» «Не твое дело». Она скрестила руки на груди. «Говори, что хотел сказать, и уходи». Переместился он резко, глаза нехорошо вспыхнули. «А ты мне не указывай». Он вдруг без всякого перехода. «Что у тебя было с Реутским?» Сейчас она точно балдела. «Отвечай, я задал вопрос». «Объяснять этому уроду что-то? Идет он лесом». «Это не твое дело», — холодно бросила она, развернулась и пошла прочь. Вообще-то, изначально, когда ехал сюда, Павел собирался сказать жене, чтобы не смело никому вякать о том, что у них происходит. И без того он попал сегодня в неприятное положение по ее вине. Его до сих пор корёжило от злости, что вынужден был все это выслушивать. И от кого? Если бы Маша поменьше трепала языком, этого бы не произошло. Но увидел ее в этом чертовом развратном боде, все остальные мысли отшибло напрочь. Умная, хваткая, красивая. Вертелась в мозгу. Сука. Красивая, хваткая, умная. Ёпт. Рожу Витьки стоило вспомнить, как тот это говорил, стиснулось горло. А она даже не подумала смутиться. Нет, врешь. Не так быстро. «Не смей от меня уходить! Отвечай на вопрос!» — рыкнул. И вдруг почувствовал от нее запах алкоголя. Ему просто башку снесло. Он нагнал ее в два шага и перехватил за локоть. «Какого чёрта?» Она хотела вывернуться, а Павел резко подался вперед, ноздри дрогнули. «Ты что, пила?» Низкий голос дрожал угрозой. Все. Теперь она разозлилась окончательно. Повернулась к нему. «Руку убери!» Но он как будто не слышал. Глаза дикие. Притискивая ее к стене, лез руками и шипел. «Для кого, Боди?» «Отпусти». А он уже прижал ее к стене и сдергивал с плеч халат. «Я спрашиваю, для кого? Для адвокатишки своего? Его обслужить собралась?» А зло выплевывая, вжимался в нее. «А я еще твой муж. Обслужишь и меня. И в рот возьмешь». Откуда только силы взялись? Наверное, от дикой злости. Отпихнула его и со всей силы съездила по роже. У самой рука отнялась, но в этот момент Маша была так зла, что ничего не чувствовала. «Куколку свою будешь тискать, а сейчас пошел вон из моего дома!» Казалось, звон стоит в воздухе. Несколько долгих секунд Павел смотрел на нее волком, потом отрывисто бросил. «Мы еще не закончили!» И стремительно вышел. Убрался, наконец. Она мыла посуду, те несчастные пару тарелок, бокалы, ведерко, и ее трясло. И больше всего бесило, что Торопова потянула на секс. От этого выворачивала просто. У нее в голове не укладывалось, как он может после того, что сделал, являться к ней и руки свои тянуть. Когда он пришел к ней торговаться, этому еще было логическое объяснение. Ну да, было хреново с ней. Нашел любовь всей своей жизни и стал самозабвенно трахать. Вот это вот его. «А ты не можешь представить, что я люблю ее, что мы любим друг друга». От этого невозможно было удержаться. Я никогда ничего подобного не испытывал. Причиняла боль, сводила на нет все 25 лет жизни, что они прожили вместе. И все же это было объяснимо, с Машиной точки зрения. Но не то, что он к ней лез. Она отшвырнула посудную губку и застыла, медленно выдыхая сквозь зубы. Потом оглянулась в сторону прихожей. Поменять замки и выдать дубликаты ключей детям. Стоило представить реакцию Коли, а ведь ей придется объяснять сыну, зачем она это сделала. Маша качнула головой. Нет, это только спровоцирует еще больше конфликт между ними, а этого сейчас не нужно. Значит, все останется как есть, а ей придется держать под рукой скалку на случай нежелательных визитов мужа. Дожила. Вот просто дожила. Завернула кран и ушла в спальню. Глянула в зеркало на себя. На боди это и не стала снимать. Идет Торопов лесом. Он не ожидал. Этот порыв накрыл его внезапно. Павел ехал назад злой, как черт, стискивал руль и сыпал сквозь зубы ругательства. Тряс головой, отгоняя видение и взгляд, как будто снова и снова упирал в то место между ее ног. Треугольник светлых волос, едва прикрытый кружевами. Боди это развратная. Даром, что с лица уже не та, зрелая, еще упругая, у него на нее встал. Нахрен ему это? Это было совершенно не нужно сейчас. В конце концов, Павел добрался до дома. Ночью уже глубокая, поднялся в квартиру и забрался в кровать. Наташа спала, но стоило ему улечься рядом, зашевелилась, открывая глаза. «Где ты был?» «Спи», — ответил мужчина, поворачиваясь на другой бок. И без того он был зол на ситуацию, а завтра рано вставать. На самом деле Наташа не спала. Ей очень не понравилось, когда Павел внезапно сорвался среди ночи. Некоторое время она сидела на кровати, пытаясь угадать, куда он мог поехать. Какие у него могут быть в такое время дела? А в голову приходило только одно — поехал к бывшей жене. Ночью? Совсем это Наташе не нравилось. Потом, все то время, пока ждала его, она копалась в телефоне, и мысли в голову приходили не самые приятные. Вернулся злой, чужой, и то, что он так резко оборвал ее, Наташе уже совершенно не понравилось. Ведь если они решили завести маленького, должно быть доверие. О каком доверии может идти речь, если он снова до сих пор не подал на развод? С этим надо было что-то делать. Но прежде она хотела дождаться утра. Ночь прошла, вместе с ней странное наваждение, а вот злость осталась и трансформировалась в жажду деятельности. Утром Торопов проснулся, изначально настроенный на борьбу. Быстро поднялся с постели и пошел в душ. А пока мылся, накрутил себя до такого состояния, что спичку поднеси, вспыхнет. А мысленно прокручивал перед глазами все, что увидел вчера в доме у бывшей жены. В его доме. И с каждым разом подмечал все больше деталей. А то, в каком виде она его встретила, вообще приводило в бешенство. Не составило труда понять, что раз она так вырядилась, значит, будет водить домой мужиков. «А нет, врешь. Это его квартира». А последние слова жены заставило его зеленеть просто. «Пошел вон из моего дома». Теперь он поедом ел себя, что спустил ей это. Проявил слабость, просто взял и ушел. «Нет, Машенька», — проговаривал он про себя, яростно отскребая тело под едва теплой водой. «Не выйдет. А мы с тобой еще не закончили. А когда я закончу, это ты пойдешь нахуй из моего дома». Наконец, сочтя, что уже достаточно отскреб все, закрутил кран и вылез из душевой кабины. Схватил, не глядя, с полки одно из полотенец и обмотал бедра. Полотенце было мелковатое, похоже на Наташина. Да и черт с ним. Сдернул с крючка другое и стал резкими движениями вытирать голову. Тесно, блин. А ванная в этой двушке была для него тесная. Павел вышел из ванны, как был, в полотенце, вытирая волосы, и замер от неожиданности. На диване полностью одетая сидела Наташа. Голова опущена, юбочка на ней какая-то школьная, водолазка, руки на коленках сложены. И рядом те сумки, что привез Коля. Он сначала застыл от изумления, потом шагнул к ней. «Что происходит?» «Я...» Она, наконец, подняла на него взгляд. В глазах слезы, губы дрожат. «Что случилось?» Павел стал злиться. В голову полезло самое дурное. Она всхлипнула. «Паша...» «Кто тебя опять обидел?» «Никто, никто, Паша...» «Тогда в чем дело?» Он отшвырнул полотенце, которое держал в руке, и уже начал звереть по-тихому. «Говори!» «Просто...» Худенькие плечики напряглись, а тонкие руки стиснулись. «Просто...» «Я же вижу, у тебя из-за меня неприятности, и я...» «Не лучше уехать, Паша, я...» Быстро смахнула слезу и попыталась улыбнуться, а прозрачные слезинки набежали снова. Он не выдержал, прижал ее к себе. «Иди сюда». Девушка всхлипывала, а он обнимал ее, шептал. «Тихо, тихо, маленькая. Что за глупости? Что это ты надумала?» «Паша». Она подняла к нему лицо. «А люди вокруг такие злые. Они не понимают нас. Они не простят нам нашего счастья». Влажные глаза были полны слез. Нежные розовые губы дрожали. Она прижималась к нему всем телом. И его повело. «Ну, что ты? Что за чушь? Плевать я на них хотел. Иди сюда». И уже стягивал с нее эту дурацкую водолазку, а следом и юбку. Добирался до тела. Целовал голодно и жадно. Все случилось прямо здесь, на диване. Они даже не добрались до спальни. К сожалению, времени, чтобы нормально продолжить, у него не было. Поэтому, когда первый порыв страсти схлынул, он шлепнул ее, прозовевшую, повеселевшую, по попке, и отправил в спальню. «Спи! Не надо подскакивать так рано. Сил набирайся». «Хорошо», — улыбнулась она. Убежала и залезла в постель. А Павел стал быстро одеваться, и так уже времени в обрез. Он был бодрый и полон сил, и пока ехал на работу, чувствовал себя на подъеме. Было чем гордиться. Умел он сделать так, чтобы у его женщины сияли глаза. Дел предстояло много, и то, что он в голове укладывал, пока мылся в душе, надо было начинать приводить в исполнение. У Маши в этот день на работе были первые проверяющие. Неприятный сюрприз прямо с утра. Но чего-то подобного от своего мужа она и ожидала. Просто всегда ведь думаешь о человеке лучше. Маша уже знала, какова примерно его цель. Сводилась пока что к запугиванию. Хочет вытеснить ее с руководящего поста компании. Странный человек. Но потеряет она пост генерального директора. И что? Думает, она расплачется, поклонится ему в ножки, отдаст ему все? Нет. Она и отдавала ему все, когда они были семьей. Но сейчас, когда у него новая молодая любовь и большой план на светлое будущее, семья — это она и дети. Все это проносилось в голове вихрем, пока она слушала, что ей говорят. А в кабинете у нее сидели два представителя комиссии. И судя по тому, какую программу перед ней развертывали, проверять собрались все и сразу. Ладно. В конце концов, это была не первая проверка в ее жизни. Она могла с этим справиться. Маша не столько нервничала по поводу того, что могут нарыть у нее, сколько злилась. Это означало, что в ближайшие несколько дней у нее в компании уже будут толпы. Начнут копаться во всем. И это раздражало до невозможности. А ей еще предстояло созвать общее собрание акционеров, вводить сына и дочь в правление и передать им значительную часть пакета акций. И все через регистратор. А вот где у Паши могут быть возможности тормозить. И Евлев уже с утра был на месте. Свежий, гладко выбритый, одетый с иголочки. Сказал просто. «Работай спокойно, предоставь это мне». И столько уверенности в тоне, а в глазах охотничий азарт. Как будто не их тут будут трепать, а это он увидел добычу. Хищник. Она даже невольно засмеялась. «Опасный ты человек, Владимир Янович». «Я?» Он скинул бровь и окинул ее очень мужским взглядом. «Я белый и пушистый». «Ой, Ле». «Для тебя?» «Да». Маша вдруг почувствовала, что краснеет под его взглядом. Черт, это было так. Она даже на миг забыла, что у нее неприятности. А он улыбнулся, напомнив ей волка, и сказал: «Выпей кофе, съешь пирожное». Боже, вот опять. Она закрыла лицо рукой, пряча улыбку. Этот человек умудрялся заставлять ее чувствовать себя женщиной, о которой заботятся. Сам он прошелся по кабинету и сказал уже другим тоном: «Маша, я намерен привлечь к делу еще несколько людей, которым доверяю полностью. Независимая комиссия, противовес той, что собирается натравить на тебя Торопов». У нее вдруг возникло чувство, как будто тронулось с места что-то огромное, как лавина. И это огромное набирает обороты. «Когда?» — спросила Маша. «День, два, и все, кого я собирался задействовать, будут здесь». Мужчина обернулся к ней и тут же добавил. «А ты работай по своему плану и не нервничай. Я пришлю к тебе Валерию». И вышел из кабинета. Маша еще некоторое время сидела, подперев подбородок ладонью, и думала. «Чего же ты на самом деле хочешь, Вова?» И мысль, приходившая ей в голову, казалась настолько личной, что... «Мария Александровна, ваш кофе!» В кабинет заглянула ее личная помощница Валерия. А в руках поднос, а там... Маша закатила глаза. А рядом с чашечкой кофе была тарелка, а на ней кусочек изысканного лакомства от безумно дорогой кондитерской. «Владимир Янович принес целую коробку!» Глаза у Валерии возбужденно блестели. Маша застыла на миг, чувствуя, что начинают гореть щеки, а потом сказала нейтральным тоном. «Лера, возьми себе кусочек и занеси сводку. Ну и ты помнишь, по общему собранию все надо ускорить. И вызови ко мне Миланию и Николая Тороповых». «Спасибо, Мария Александровна!» Тут же выпалила та. «Сейчас все сделаю». Личная помощница убежала. Маша искоса посмотрела на это пирожное и думала. «Интересно, это может считаться взяткой в особо крупном размере?» Потом отломила ложечкой кусочек, отправила в рот и только собралась отпить кофе, как раздался телефонный звонок. Она покосилась на гаджет. Звонил Павел Торопов.